Глава 16. Генерал сидел у себя в кабинете и пил чай. Мысли его были сосредоточены на том, что вот уже полгода у них нет результативных операций. Точнее, они есть, но по сравнению с предыдущими процент их результативности чрезвычайно низок. Поэтому генерал сидел и размышлял о том, как так получалось у их секретного проекта. В идеале бы разработать систему подготовки таких уникумов, но это на грани фантастики, если судить по тем выкладкам, что дал аналитические и научные отделы. Размышление прервал деликатный стук в дверь. «Войдите». «Товарищ генерал, разрешите?» В приоткрытой двери появилась голова капитана Кравцова. «Заходи. Что у тебя?» «У меня тут информация по интересующему нас объекту, что сбежал полгода назад». «Не томи, давай рассказывай». «По имеющейся у нас информации, в одном из швейцарских банков произошел странный инцидент». По информации нашего агента, банк был ограблен. И что ж тут странно? Понимаете, в банке украли дверь. Дверь? Удивился генерал. Нафига ему дверь? Вот и мы удивились. Да и вообще, как можно украсть 10-тонную дверь в хранилище? Что? Сколько, говоришь, в тоннах? Более 10 тонн. И зачем ему эта дверь? Я так понимаю, что она цельнометаллическая? Да, вот аналитики недоумевают. Зачем ему такая дверь? Может, на металлолом? Робко поинтересовался капитан. Ты мне пошути тут еще. Ладно, будут новости, докладывай. Свободен. Через час в дверь опять постучали. Что у тебя, Кравцов? Товарищ генерал, поступила новая информация касательно нашего объекта и украденной двери. Докладывай. Кражи двери не было. Кравцов, я тебе сейчас чем-нибудь ударю. Ты нормально можешь доложить? Четко и обстоятельно. Есть. Итак, некая фирма, давно специализирующаяся на сейфах и оборудовании для хранилищ банков, сделала некий пиар-ход, суть которого заключалась в том, что она заплатит 2 миллиона евро тому, кто сможет взломать их новую разработку, как раз ту самую пресловутую дверь. Наш объект принял вызов, написал, что готов взяться за эту работу и установил сроки. Фирма-изготовитель все это согласовала и дала добро. Енот, недолго думая, с этим разрешением поехал в банк, где просто и без затей демонтировал дверь. Мне даже интересно, как охренели работники той фирмы. Никак. По информации, полученной через посольство, сотрудники не видели объект. Все переговоры велись дистанционно. Оплата за проделанную работу переведена, так как объект выслал отчет, в котором перечислил все недостатки их продукта с выводами, как это лучше всего улучшить. Плюс в банк за отдельную, отмечу, плату предоставил аналитические выкладки по недостаткам работы службы безопасности. О, как интересно. Но прошу заметить, дверь он так и не вернул. Как это так? Не знаю, но посольство ссылается на то, что все в рамках договорных обязательств. При этом по секрету сообщило, что сотрудники фирмы в шоке и не могут понять, как они согласились отдать дверь. «Ну, теперь нашему малышу будет на что жить, а то мы боялись». «Не понял, товарищ генерал», — замешкался капитан. «Так, направь туда команду, но так, чтобы они там сильно не шумели и не усердствовали. Будет сделано». Отступление первое. Полицейский участок на окраине столицы. «Петрович, принимай. Еще один». Вошедший на ряд сотрудников полиции вел под руки девушку, закованную в наручники. «Это не один, это одна». — сказал сидевший в дежурке Петрович. — Эту-то за что? — спросил дежурный, открывая дверь в каморку, названную в народе обезьянник. — Да как тебе сказать? Позвонила сама, да стала рассказывать о том, как обманывала бабушек да дедушек. И такое там повсплывало в процессе ее рассказа. У нас опера подорвались и поехали на задержание. — А ее сюда, — ответил парень лет 25, ростом под 2 метра, с простым деревенским лицом. — Какое это уже за сегодня? — спросил второй худощавого телосложения, ростом 1,80 м и погонами старшего сержанта. «У нас уже 5-й. В соседнем отделе того хуже. Там уже человек 10, наверное, если не больше». «Это, конечно, хорошо. Палочки всем прилетят, но я что-то задолбался за сегодня. И главное, премии за них мы, скорее всего, не получим», — высказался деревенский. «Это еще почему?» — удивился Петрович. «А потому, Петрович, что это не мы поймали, раскрутили на чистосердечные этих, а они сами с повинной пришли. Если, конечно, начальство не выдаст это все как очень хорошую работу наших участковых с населением». «Хорошо бы. Премию чего-то так захотелось», — высказался худощавый. «А чего они все разом признаться захотели? Непонятно», — влез в мечты Петрович. Разговор прерывал жуткий треск, а потом замогильный голос, раздавшийся с верхних этажей. «Я знаю, что ты сделал прошлым летом». А в ответ раздалось. «Да что ты знаешь? Что, сука, убью?» И сразу же раздались выстрелы. «Я знаю, что ты сделал прошлым летом». «Где ты, тварь, где?» Стоящие на первом этаже переглянулись, тут из обезьянника раздался голос девушки. «Я тебе уже все рассказала, все. Чего тебе от меня еще нужно? Что?» И девушка упала на лавку и расплакалась. «Это, походу, Курьянов стрелял», — произнес Петрович, пока двое ребят из ППС доставали из кобуры свои пистолеты. «Писец, у мужика крыша поехала», — сказал Тощий. «Чую, у нас будет еще один правдолюбец», — ответил Деревенский. «Пошли аккуратно, надо его успокоить». «Надеюсь, успокаивать не нужно будет», — хе-хе, — нервно произнес Петрович. «Да тьфу на тебя». Отступление второе. «Жень, ну что там?» «Да погоди ты, дай разберусь. Ты можешь хоть примерно сказать, что не так во всем этом?» «Блин, Дим, потерпи». Спустя 20 минут Солодов откинулся на спинку кресла. «Дим, ты не поверишь, но походу тут даже не подкопаешься». «В смысле?» «В прямом, Дим, в прямом. Енот тут ни при чем». «То есть то, что мы 4 часа беседовали с психом, это не его вина?» «По всему, видимо, да». «Ты ж сейчас шутишь, да?» Уставился на главного инженера Дмитрий. «Какие уж тут шутки. Дело в том, что тут банальная ошибка того, кто вносил адрес в строку. Понимаешь, система просто на начальных вводах адреса дает выбрать, какой адрес точный. И вот тут оператор, видимо, и ошиблась». «Поясни». «Да все просто. Просто есть улица Лобачевского в Москве, есть улица Лобачевского в поселке Северный, что является сейчас микрорайоном города. И вот оператор, видимо, обратив внимание на улицу, но упустив из вида, что это разные по сути адреса, выбирала первый попавшийся. А у медиков и так все ясно, они этот адрес знают наизусть. Вот и все». «То есть банальная ошибка при заполнении адреса в базе, ФСБ штурмует психбольницу». «Да». Тут разговор прервали, и Дмитрий, извинившись, поднял трубку. «Алло, да, что значит бардак? Куда я должен ехать? Можно толком объяснить, что происходит?» «Чего там?» — кивнул головой Евгений. «Хрень какая-то. Говорят, оперов не хватает, а в городе массовое помешательство на фоне правдивых рассказов. Полиция не справляется, подключает всех». «Что с енотом делаем?» «Ничего пока. Он же сейчас в игре?» «Да». «Значит, это точно не он. Вопрос только в том, кто и зачем. Все, я побежал». «Вы когда-нибудь плыли по течению, противостоять которому не могли? Нет? Что, даже в деревне не спускались на надутых камерах от автомобилей? А мне вот довелось провести несколько раз лет на юге нашей необъятной родины, где текла горная речка, по которой можно было сплавляться на импровизированных плотах, то бишь на камерах из-под грузовиков. И знаешь, что в данном случае главное? Главное — это плыть в середине течения, так как там меньше всего шанс сесть на мель или наткнуться на какую-нибудь корягу. Вот и сейчас я понимал, что в целом нужно просто плыть по течению, так как и без тебя было кому все организовывать. А лидером процесса был наш эльф. Он умудрился подбить кучу народу на поиски новых мобов, раздобыл информацию, где найти избушку на курьих ножках. И даже раздобыл инфу, когда яга куда-то улетает. Откуда такой энтузиазм, мне было совершенно непонятно. Как хорошо было, когда он хотел быть простым призывателем животных, обычным потоводом. И вот мы стоим на краю поляны, в середине которой стоит избушка. А позади нас толпа народа, что ведет стримы. И то ли надеются на наш фиаско, то ли ждут чуда. И вот как быть в такой ситуации? И ведь не скажешь, что мы передумали. Пришлось выйти вперед. «Избушка, избушка, повернись ко мне дверью, к лесу печкой», выдал Леодан, как только мы подошли ближе к жилищу Яги. «Там вообще не так», — делаю фейспалм. «А как?» — удивляется эльф. «А реально, как?» — Ват тоже поворачивается ко мне. «Я вообще слышал, что это должен говорить рыцарь», — говорит Анжела. И все смотрят на меня выжидающим взглядом. «Не, а чё я не так сказал? Я вчера даже прочитал, там в статье говорилось, что нужно избу к себе входом повернуть. Там еще на форуме все сошлись на мысли, что печка находится у нее сзади», — начал оправдываться эльф. «Наивное дитя каменных джунглей». «Избушка, избушка, повернись к лесу задом, ко мне передом», — не вытерпел я. И когда избушка начинает разворачиваться, появляются новые действующие лица. А точнее, яга. «Ты же сказал, что она не скоро в это время появится у избы», — удивляется гном. «Откуда же я знал, что тут при неправильном вводе голосового пароля срабатывает сигнализация и происходит вызов хозяина жилища», — отвечает Леодан. «В это время яга, пролетая над нами, взмахом метлы отправляет нас в какую-то нехорошую штуку в виде зеленого дыма. Поэтому нам приходится разделиться, я и Анжела прыгаем в одну сторону, эльф и гном в другую. И далее события понеслись вскачь. Вот Леодан кидает гному веревку со словами: «Сейчас мы ее заякорим». Как только гном намотал себе на руку конец веревки, эльф достал арбалет. «Откуда у тебя арбалет?» – удивляюсь я. «Эльфы не стреляют из арбалетов». «В лавке купил. Все бывает в первый раз. Темных призывателей среди эльфов тоже не было ранее». С этими словами он выстрелил. В итоге выстрел эльфа попал в ступу яги и, видимо, чего-то там повредил, так как ступа резко взмыла вверх вместе с нашим гномом. «Леодан! Трахилоспермум вонючий! Чтоб тебе ни одна тычинка не дала!» – орал гном, улетая ввысь. «Есть идея, как спасти Вада», — подскочил к нам эльф и сходу крикнул гному. «Кастуй шипы, нужно, чтобы веревка за ней зацепилась, а то эта избушка бегает за ступой». Гном, видимо, от избытка чувств или с перепугу, скостовал свои любимые шипы из земли. И знаете, куда он попал? Да прям туда, но только избушки, отчего та встрепенулась и, подпрыгнув, буквально понеслась с дальнего конца поляны на нас. При этом, как только избушка сменила направление, ступа последовала за ней. А за ступой гном, проклинающий неправильного эльфа и арбалет, который он этому эльфу засунет по самые продольные каналы, чтобы тот крахмалом подавился. А еще гному, видимо, надоело бесцельно летать, и он буквально перед нами скостовал еще одни шипы, из-за чего избушка сбавила скорость. Этот момент не упустила ступа с егой, и, взмыв немного вверх, тут же нырнула в печную трубу, а за ней наш гном. Избушка же, недолго думая, решила перепрыгнуть препятствие, в лучших традициях китайских боевиков исполнив сальто. В общем, пролетая над нами, у избушки открылась дверь, и в этот самый момент, видимо, очнулась наша дама. С криком «надо выручать гнома» схватила меня и эльфа и буквально закинула в дверь над нашими головами. Избушка падает на свои ноги, дверь захлопывается, и это чудо инженерной сказочной мысли начинает свой стремительный забег. Вы когда-нибудь ездили в грузовой машине на огромной скорости по большим буеракам? Если ездили, умножьте эти ощущения на 10. Нас кидал от стены к стене при каждом прыжке чертовой избушки. Посуда летала по всей хате. А вы себе представляете, какой может быть посуда в такой избе? Никакого венецианского фарфора. Чугун и глина. В основном чугун. Или в чем там наши предки готовили, чтобы в печь засовывать? Короче, из всех нас повезло только гному, так как он застрял в трубе. И то с каждым большим прыжком его голос раздавался все ближе и ближе к выходу, ну или ко входу. «Ледданс, сука! Когда да, я до тебя доберусь, б-б-б...» «Берегись», — переспрашивает эльф, пролетая надо мной. «Ять!» — доносится до нас. «Чай, хлопец, алфавит повторяет!» — пролетел мимо старушенца. «Я сос-сос-сос...» «Соскучился?» — Леодан пролетает обратно. «Сос-сос...» «Извини, мы пока не можем спасти». Эльфа подкинул опять ко мне. «Сос-сос...» «Сосок?» — натер. «Интересно, он так и будет гадать?» «Сос-сос-сос-соскальзываю!» Отступление третье. Форум Вита Нова. Адский ППЦ. Нет, я, конечно, знал, что ежи отморожены наглухо, но чтоб так. Злой траль. А чё не так? Ступу заарканили? Заарканили. Средством передвижения обзавелись? Обзавелись. Пришли, увидели, победили. Адский ППЦ. Ну как вообще на такое можно решиться? Я теперь понимаю, почему гном амеров так гонял. Он там на них зло вымещал за прошлые рейды, видимо. Если бы меня так каждый раз использовали, я бы тоже добрым не был. Но баба у них огонь. Хиллаут. Глава клана Крутых Перцев. Ага. Эта баба пати драконов на ноль помножила. Я видел, как двух неслабых перцев в избушку закинула. Такая, если что, и коки отрежет. Адский ППЦ. Это да. А, кстати, никто не в теме, куда они уже третий час мчатся. Цель-то какая? Хиллаут. Глава клана Крутых Перцев. Да хрен их поймешь. Сам же писал, что они отмороженные. Адский ППЦ. Я-то писал, но реально интересно, что в той стороне. Злой траль. Так вроде у золотых драконов там резиденция. Ну та, что новая. Хиллаут, глава клана Крутых Перцев. Писец с ящерком. Походу, не простили им квест на обнуление ежей. Урулак, глава Золотых Драконов. Чё за нах? Хиллаут, глава клана Крутых Перцев. Хана, говорю тебе, чешуйчатый. Нас так колбасило часа два, может, три. И не потому, что мы такие мазохисты. Просто мы реально не могли никак освободиться из этого движущегося капкана. Как оказалось, без желания старушки это сделать было невозможно. А как ублажить? Фу, ну и мысли в голову лезут. Уважить старушку я даже не представлял, так как она каждый раз, пролетая возле печки, получала порцию отборнейшей информации по разным видам цветков и их использованию в нетривиальных целях. «Енот, может, у тебя все же есть идеи, как остановить этот бесконечный забег?» — спросил Леодан. Он, кстати, умудрился как-то зацепиться за балку на потолке и меньше всего испытывал все тяготы нашего передвижения. «Не знаю, если только дождаться, когда она выдохнется». «Ага». Судя по тому, как она скачет, ей или в гору надо бежать, или груза добавить. Это уже гном, он в итоге достиг дна дымохода и сейчас разговаривал из печки. А у меня после его слов возникла на периферии сознания мысль. Утяжелить избушку. Леодан, срочно призывай чертей, столько, сколько можешь. Хоть по одному, но сразу после отката. А зачем? Утяжелять избушку будем. А, понял. Примерно через час чертей в хате стало столько, что мы были как шпроты в банке. И когда уже казалось, что мы быстрее сдохнем от количества народу, чем эта избушка остановится, произошло столкновение с чем-то большим. И всех нас буквально выкинуло из всех щелей. Кого через крышу, кто вылетел через ту дыру, через которую залетел, а кто улетел, снеся крышу. Когда грохнулись на землю, в нас тут же полетели заклятия и стрелы. В данной ситуации лучше всех сработали черти. И что удивительно, Леодан. Этот с испугу, видимо, забежал в какое-то помещение, где что-то взорвал или активировал, не суть важно. Главное это то, что все, кто в нас стреляли, отвлеклись на светошумовое шоу, а часть еще и побежала туда. Как только эльф выбежал из здания, я активировал ловушку, растянутую на весь замок. И в голову пришла гениальная мысль, что в целом надо отсюда сваливать. Хорошая мысль приходит опосля, как говорится. Активирую портал, и мы всей гурьбой запрыгиваем в него. Мы — это я, гном, эльф и ступа. Все, вырвались. «А где это мы?» — вопрошает Ват. «Не видишь, в лесу. Сил что-то делать нет. Болит все тело от такой скачки. А в каком?» «К черту подробности, дай отдохнуть». «Насяльника вернулись!» — раздается над головой. Отступление четвертое. Форум Вита Нова. Злой траль. «Слушайте, я, конечно, уважаю месть и прочее, но мне кто-то объяснит, а как так-то? Почему три перца на полной скорости не самоубились, а защитный купол?» Адский ППЦ. «Вы же уже писали об этом. Золотые драконы петицию написали админам, а те им ответочку. Суть, в общем, такая. Защитный купол защищает от атак игроков. И прочее. Но, как оказалось, он не защищает, скажем так, от зданий и построек. То есть, если сделаешь осадную башню, то она спокойно пройдет через купол. Такие вот дела. А тут самоходящий дом. Он этот купол проскочил и не заметил. Ну а далее высыпался десант, и свершилась святая месть». Вежливый поц. «А что получается? Так можно построить себе домик и брать штурмом замки? Так это забавно, надо обдумать». Адский ППЦ. «Ага, ты сначала чертежи на такой домик найди, или вон как ежи, домик за аркань. Смотри только, чтобы еще часть тела не укоротили». Злой траль. «А че ежи так быстро свалили из замка? Они ж там нехилый дамаг нанесли, да еще и в целом с их пэтами могли вообще замок захватить». Адский ППЦ. «Судя по всему, им этот замок в одном месте не уперся. Они вон даже избушку бросили, только ступу захватили, а дракон теперь даже избу трогать боятся. Хе-хе». Вежливый поц. «Почему?» Хиллаут, глава клана Крутых Перцев. «Да потому как драконы уже один раз тронули трофей ежей, и чем-то закончилось. Разгромом пати, да потом подачкой в виде туши. Пусть драконы и взяли неплохой куш с босса, да только ежи пришли и куш этот забрали. Вот такие дела, так что могут и за избушку также спросить». Адский ППЦ. «А есть инфа, что из дракона выпало? Очень любопытственно». Хиллаут, глава клана Крутых Перцев. «Есть. Яйцо тогда из дракона выпало, а ежи его обратно забрали». Вежливый поц. «То есть драконы реально могли вырастить себе дракона, но ежи им все обломали?» Адский ППЦ. «Чую, далее будет интересно».